Глава 26. Сработало, зацепило, позвонил сам, минуя Милку. Теперь главное разложить ему все по полочкам, потому что затраты не такие уж и маленькие, как он было обмолвился при первой встрече. В том, что есть любитель вот такого бытового кино, Раков не сомневался. Пошарил в интернете по специальным сайтам. Конечно, хорошо бы с сексом, а не только с кухонными сварами. Но пока ничего такого нет. Хотя и Юлька молодая, да и Алевтину бы он сам. А самому-то как раз нельзя. Он будет в тени, насколько это возможно, не вызывая подозрений. Борис и сам пока толком не знал, что из этой идеи обломится ему лично. Голоду доверять можно с натяжкой, хитрый мужик, без принципов. Кинет запросто, а как подстраховаться? Впрочем, он всегда жил так, война план покажет. На входе у Ракова спросили фамилию и попросили пройти детектор. Боится голод. Или так, на общей волне борьбы с терроризмом, бдительность проявляет. Раков решил подняться по лестнице. Лифт чаще всего вызывал в нем протест. Замкнутое пространство давило, особенно если приходилось ехать в лифте одному. «Присаживайтесь, Раков. Я вас позвал для конкретного разговора». Василий Голод показал на кресло возле небольшого столика у стены. «Переговорная, блин. Он что, все серьезные дела здесь за этим куцым столиком решает?» – подумал Раков, опускаясь в глубокое кресло и невольно бросая взгляд на второе. Но Голод в него не сел. Одним рывком он взял стул и, поставив спинкой прямо перед Борисом, оседлал его. Раков растерялся, на него смотрели сверху вниз, и он ничего не мог с этим сделать. «Прежде всего, Раков, объясните мне внятно, для чего вам все это нужно?» «Все просто. Я хочу получить квартиру в единоличное пользование. Соседи, — он усмехнулся, — мне не нужны». «Это понятно, но и боролись бы честно». «У меня мало шансов, особенно без работы. Конечно, я могу попытаться пристроить свой последний сценарий куда-то в Москву, но это время, а у меня его нет». «О каком сценарии идет речь?» «Это развлекательное шоу. Вам показать?» — посмотрел он на Голода с надеждой. «Не нужно, я понял. Что вы, Раков, планируете получить с этого своего проекта, кроме квартиры?» «Я уже говорил, работу. Я должен показать, что я работаю и получаю зарплату. Если вы сочтете возможным выделить мне еще какие-то средства от продажи фильма...» «Посмотрим», — отрезал Голод. «Тогда все». «А теперь подробно. Бизнес-план подготовили?» «Да». Борис протянул пластиковую папку Голоду. «Рассказывайте, рассказывайте», — поторопил тот его. «Перечень нужной аппаратуры в приложении. Для того, чтобы я мог установить камеры в комнатах и на кухне, необходим ремонт этих помещений». «Однако, и как вы себе это представляете? На втором этаже этого дома коммуналка. Правда, сейчас в ней проживают всего две семьи. Точнее, живет фактически только одна старушка. Ее сын работает вахтами на севере. Сейчас он как раз там, уехал буквально на днях. Вторая семья недавно переехала в новую квартиру. На двери подъезда вывешено объявление о сдаче принадлежащих им трех комнат. Вот эти комнаты и нужно снять. Там мы получаем идеальную аппаратную и пункт управления. И возможность организовать потоп с проливом на нижнюю квартиру. В качестве извинения мы делаем косметический ремонт и устанавливаем камеры». «Довольно шатко. Ваши соседи, Раков, могут и не согласиться». «Это я беру на себя. Сейчас квартира в порядке, никому не захочется жить с пятнами на потолке». «Хорошо, допустим. Как я понял, вы живете там уже месяц. Что изменилось у ваших соседей?» «В общем, все устроились, кроме, пожалуй, Полякова, он спивается. Правда, думает, что никто ничего не замечает. Алевтина Бурова работает в школе воспитателем в продленке. В гости к ней ходит только одна подруга, Катерина. Заходила еще девушка модельной внешности, но не дочь. Майор Маринин в охране, сутки через двое. Его внук сейчас в санатории, дед его иногда забирает к себе. Даже самая молодая, Юлька, куда-то уходит каждое утро». «Куда?» «Пока не знаю. Возможно, работает. Как видите, конкуренты у меня серьезные». Василию Голоду были, в общем-то, по барабану его Бориса конкуренты. Это Борис видел. Но несомненный интерес к проекту имелся. И Борису очень хотелось бы знать, чем или, скорее всего, кем вызван этот интерес. То, что он еще в прошлом разговоре запнулся на фамилии Полякова, давало повод думать, что их что-то связывает. Но что? Пьянь, Поляков и Голод? Одно только упоминание о котором в определенных кругах вызывает желание взвыть от зависти. «Вам интересно, Раков, откуда мне знакомое имя Жоры Полякова?» — раздался насмешливый голос. Борис невольно покраснел. «Не напрягайтесь так уж», — прозвучало снисходительно. Мы с Жоркой учились в одном классе и всего-то. Нет, пожалуй, даже дружили», — добавил Голод задумчиво. «Ни хрена себе заявление. И какие у меня после этого шансы на получение квартиры? И кому в таком случае будет подыгрывать этот кукольник? Стоит ему чуть-чуть передернуть расстановку фигур, и я в заднице», — подумал Борис. «Не бойтесь, Раков», — опять с насмешкой в голосе ответил Голод. «Жорка выбрал лимит моего доверия. Сколько можно тащить осла, если он упирается? И что можно получить с него в итоге? Расслабьтесь, Раков. Пока перевес на вашей стороне. Пока». Борису стало не по себе. Все его мысли читались или просчитывались Голодом сходу. «А ведь предупреждала меня Милка, будь с ним осторожен», — вспомнил он разговор с подругой, состоявшийся на днях. Собственно, это был не разговор, а попытка Бориса предъявить ей свои претензии. И было за что. Милка и не отрицала, что ходит у Голода не только в помощниках, но и занимает теплое местечко в его постели. Не отрицала и того, что ей это не в напряг. «Он пусть и не любит меня, Боря, пусть использует, но и у меня не фонтан эмоций. Я хотела покоя и свободы, я все это получила. А цена? Кто сейчас говорит о цене, если нужно уйти из прошлого? Из прошлого, в котором не было никого, кроме тебя. А мне это удалось. Я забыла тебя, Боря, ты ушел. Наконец-то ушел из моих мыслей, снов и желаний. И я вижу, ты перед ним словно муравей перед слоном. И будь осторожен, Боря. Не обольщайся мнимой дружбой с ним. Он не дружит. Никогда и ни с кем. Одно твое неверное движение, и он пройдет по тебе, не заметив». Только сейчас, глядя в насмешливые глаза Голода, Борис ей поверил окончательно. Раздавит, растопчет, сожрет. И забудет за ненадобностью, что был такой Борис Раков.